Уже несколько лет я считала себя занятым человеком. Но теперь ситуация становилась просто угрожающей и выходила из-под контроля. Казалось, что даже успевать дышать мне удавалось с трудом в коротких промежутках между занятиями в Нюкоба, репетициями танцев для публичных представлений и ежевечерними о защике. Мой день начинался на рассвете и не заканчивался до 2 или 3 часов ночи. В 6 утра я включала на стерео какую-нибудь классическую музыку и слушала несколько минут, прежде чем вставала. Первым делом я повторяла какой-нибудь из танцев, над которыми работала, чтобы настроиться на занятия. Это была необычная жизнь для 15-летней девочки. Я не интересовалась мальчиками. Мамору разрушил для меня эту часть жизни. И у меня не было друзей, кроме Биг Джона. Я не слишком доверяла другим девочкам, чтобы подпускать их к себе близко. По правде говоря, все, о чем я тогда думала, была моя карьера. Я никогда не завтракала, потому что пища плохо влияла на мою способность концентрироваться. В 8:30 утра я уходила в Нюкоба. Позвольте мне рассказать вам, что такое Нюкоба. В 1872 году перуанский корабль «Мария Луз» пришвартовался в порту Йокогамы. Он привез несколько китайских рабов, бежавших от своих владельцев и надеявшихся попросить убежище у правительства Мэйдзи. Правительственные чиновники, однако, заявили, что Япония против рабства, и отправили людей обратно в Китай. Это решение вызвало массу протестов со стороны перуанского правительства, которое возразило, что в Японии фактически существует собственная система рабства, распространяющаяся на женщин, работающих в сфере развлечений. Правительство Мэйдзи, пытавшееся создать на мировой арене представление о Японии как о современном государстве, очень чутко реагировало на мнение глав иностранных держав. Чтобы умиротворить перуанцев, оно выпустило акт об эмансипации, упраздняющий обязательные сроки службы нэнкибоку, которые были установлены для работающих женщин. В процессе принятия акта понятия «ойран» – куртизанка и «гейша» – артистка переплелись и перепутались. Их путают до сих пор. 3 года спустя, в 1875 году, дело было формально представлено Международному трибуналу под председательством русского царя. Тогда впервые Япония оказалась втянутой в тяжбу по правам человека и выиграла процесс. Но было уже поздно исправлять всеобщее заблуждение о том, что гейко были рабынями. В ответ на акт об эмансипации Дироэмон Сигиура, 9-й в поколении Очая и Терикитей, Иноуэ Ячею 3-й и Эмоте школы Иноуэ, Нобуна Цухасе, губернатор Киото, и Масанао Уэмура, советник, основали организацию, известную как Компания профессионального обучения женщин Гион Кобу. Название было сокращено до Кабукай – Ассоциации исполнителей. Задачей организации было защищать независимость и социальный статус женщин, работающих артистками, то есть гейш. Девизом организации было «Мы продаем искусство, а не тело». Гион Кобу управлялся консорциумом из 3 групп – Кабукай, Ассоциации Очая и Ассоциации Гейко. Этот же консорциум основал школу для обучения гейко. Перед войной девочки, вступающие на профессиональный путь в 6 лет, в 5 по старому летоисчислению, имели право поступать в эту школу после 4 класса. В наши дни девушка может стать майко или гейко не раньше 11-12 лет. После войны в 1952 году школа приобрела статус образовательного учреждения и получила название Ясака Нюкоба Академия. Согласно реформе образования, девочки должны были получить аттестат неполной средней школы, прежде чем поступать в Нюкоба, и не могли стать майко, пока им не исполнится 15 лет. В Нюкоба изучались все требующиеся гейко-дисциплины – танец, музыка, манеры, каллиграфия, чайная церемония, искусство икебаны. Еще ученицы занимались в театре кабурендзё. Преподаватели Нюкоба считались лучшими в Японии. Многие из них были названы здравствующими сокровищами нации и эмото. К сожалению, там не преподавались академические дисциплины. Я выходила из дому 8:10, чтобы успеть в Нюкоба к 8:20 и быть там раньше старшей учительницы, которая приходила в 8:30. Это давало мне 10 минут, чтобы осмотреться вокруг и приготовить чашечку чая к ее приходу. Я не просто пыталась быть вежливой или расположить ее к себе. Мне хотелось все подготовить, чтобы первый и как можно быстрее начать урок. Мне нужно было брать 2 урока танцев в день. Один у старшей учительницы и один у младшей. Если я не могла получить первый урок, появлялось окно, и потом сложно было назначить время второго. Кроме этого, мне нужно было брать уроки музыки, чайной церемонии и танца «но». И еще у меня должно было остаться время на обязательные звонки до возвращения в Оке на обед. Визиты были частью моей работы. В то время в Гёнкобу существовало приблизительно 150 очая, и несмотря на то, что постоянно посещать мне доводилось не более 10, я регулярно вела дела с 40 или 50. Каждый день я старалась посетить столько мест, сколько могла. Я благодарила владельцев очая, где была предыдущим вечером, и перепроверяла заявки на предстоящие. Мне не хотелось иметь перерывы во время работы. И если я находила несколько свободных минут, то старалась заполнить их сама. По 12:30 было время ленча. Пока мы ели, мама Масака и тетя Тадзи просматривали расписание вечерних встреч и рассказывали нам все, что знали о клиентах, которых нам предстояло развлекать. Каждый день отличался от предыдущего. Иногда мне нужно было готовиться к выходу уже к 3 часам, в другие дни не раньше 5 или 6. Иногда по утрам мне приходилось одеваться для фотосессии. Я шла в школу в костюме. Или уезжать по делам в другой город. В таких случаях я всегда старалась вернуться в Киото к вечеру. Я чувствовала себя обязанной работать столько, сколько позволяли силы. Только так я могла стать лучшей. Я так часто выходила из дому, что домашние прозвали меня почтовым голубем. Каждый вечер я посещала столько озащики, сколько позволяло время, и не возвращалась домой раньше 1 или 2 ночи. Мой график был абсолютным нарушением законов о правах ребенка. Но я хотела работать, и законы меня не тревожили. Я приходила домой, переодевалась, снимала косметику и репетировала танец, который утром изучала на уроке, чтобы не забыть его. Потом я принимала горячую ванну и немного читала, чтобы расслабиться. Я редко ложилась спать раньше 3 ночи. Довольно тяжело было держаться. Я спала по 3 часа в сутки, но как-то справлялась. Считала, что майка просто непристойно дремать на публике, так что я никогда не спала, когда была одета в костюм, даже если летела в самолете или ехала в поезде. Это было довольно сложно. Однажды я пришла на показ мод кимоно в универмаге. Я не была одета в костюм майка и позволила себе немного расслабиться. Я уснула на ходу, но не закрыла глаза. Они оставались широко открытыми.